«О чем вы договорились?» — сощурившись, спросил я. «Узнаешь, как вернешься?» — многозначительно ухмыльнулась матушка. «Он, конечно же, долго сопротивлялся и в итоге отказался самостоятельно тебя возвращать. Не мудрено», — нервно хохотнул я. Мама, закатив глаза, вздохнула. «Всеслав сказал, чтобы ты продемонстрировал полученные навыки и выбирался из этого мира сам. При этом он от чего-то хихикал. Главное, из академии тебя не исключают. Так что заканчивай со своими делами и возвращайся к учебе. ХММ, а новости не самые плохие. Меня не исключили, дали немного времени, а остальное неважно. Жизнь хороша и жить хорошо. Ладно, мам, спасибо тебе, я приподнялся на облаке, показывая свою готовность возвращаться обратно. Ни за что благодарить. Просто не иди по стопам отца». Мама грустно вздохнула и взмахнула рукой. Я резко свалился на диван. Хорошо, что Элвиса на нем не оказалось. Потер ушибленную спину. Никак они не придумают нормальный нежный телепорт. Ох, а еще эти разговоры с мамой всегда заставляли нервничать. Надо чем-то заесть стресс. Где там у них столовая? Хороший бог, сытый бог. И плевать, что я лишь полубог. Глава 5. Чудесные приключения в саду. Напоследок, оценив себя в зеркале, развернулся, подошел к входной двери, и та распахнулась. Тут же встретился взглядом с роскошной брюнеткой. Она стояла перед моей дверью, занеся руку, и явно собиралась постучать. «Ну, привет», ухмыльнувшись, сказал я. Девушка застыла с распахнутыми глазами, затем захлопала ресницами. Это была та самая роскошная брюнетка, что на моем уроке рассказывала о ранее пройденном. «Валерий Петрович», удивленно спросила она, оглядев меня с ног до головы. «А ты кого-то еще ожидала здесь увидеть?» — подмигнул я ей. «Да нет, я к вам, вообще-то. Просто вы, Валерий Петрович, это точно вы?» — еще раз спросила девушка. «Да, я это», — растянув губы в улыбке, ответил я. «Я бы с удовольствием пригласил ее поболтать к себе. Вот только мама не вовремя нарисовалась с нравоучениями. Глядя на эту красавицу, я бы с радостью забыл обо всех правилах, да я даже готов на законное наказание. Эх, но маму лучше не расстраивать, надо идти. Ужин не бесконечен, а я абсолютно не уверен, что смогу долго удерживать себя в руках. Все-таки мое самообладание не безгранично, а красота этой прелестницы способна разрушать замки, не то, что слова, данные любимой матушке. Поэтому решил до поры не вводить себя в искушение и не проверять на прочность. Она еще раз оглядела меня с ног до головы, будто не веря своим глазам. Помотала головой. «Ну ты не стесняйся, девочка моя, рассказывай, что привело тебя в мою обитель». Растянул губы в своей фирменной чеширской улыбке. Хотя где-то на подсознании грыз червячок расстройства. Все-таки не хотелось обижать маму, ей подобное точно не понравится. Да и если я начну совращать учениц, это может навредить равновесию. Ну ладно, общаться с ними мне никто не мешал. Да и как можно отказаться от любования такой красотой? Я вообще-то хотела с вами поговорить. Девушка вздернула подбородок, наконец, перестав пялиться на меня округленными глазами. Ну, я жду. Рассказывай, что там тебя интересует, кивнул я, пригладив пальцами волосы. Я вообще-то насчет того, что вы сегодня рассказывали. Ох, пока ты будешь собираться с мыслями, я уже с голоду умру, а ужин имеет особенность заканчиваться. Значит так, пойдем вместе в столовую, и заодно расскажешь, что там тебя беспокоит. А я подумаю, чем могу тебе помочь. Договорились? Брюнетка, наконец, взяв себя в руки, с уверенностью кивнула. Вот и прелестно. Я вышел из своей комнаты, запер дверь, подставил ей локоть. Ну, идем, красавица. Девушка судорожно вдохнула, с нескрываемым интересом поглядев на меня. «Идемте, Валерий Петрович», с вызовом во взгляде произнесла она. Меня немного расстраивало, что я никак не успевал выделить время на то, чтобы детально разобрать местные правила магии. Все-таки от этого зависело, как быстро я попаду обратно в мир Олимпии. Но прекрасные девушки всегда были для меня в приоритете, поэтому правила магии подождут. Девушка отошла от воздействия моих чар и, взяв себя в руки, перешла к вопросам. «Я бы хотела получить у вас пару уроков, частных уроков, если вы понимаете, о чем я». Она многозначительно взглянула на меня. «Признаться честно, я готова ради этого на все». Мне показалось, что при этих словах она плотнее прижалась ко мне. Ух, что же она со мной делала? И ведь даже не догадывалась, глупышка, как рисковала. «И какая же магия тебя интересует?» — спросил я, едва подавив в себе вопрос. «На что именно она готова?» «Та самая магия, что вы показывали. Я о такой раньше даже не слышала. Если я смогу повторить то же самое, мне равных не будет», — возбужденно принялась рассказывать она. «Но больше всего меня интересует то, что вы назвали это базовым уровнем. Я боюсь представить, что же там, на более серьезном этапе. Я хочу это все знать. Моя семья очень влиятельная. У нас очень много денег. Я смогу заплатить любую сумму. Но я хочу учиться у вас. Я хочу знать все то, что знаете вы». Я слушал ее, наблюдал за тем, как ее смущение перерастает в уверенность, а уверенность перерастает в маниакальность. Она уже не сдерживала себя и не просила, а требовала, чтобы я учил ее всему и срочно, а также рассказал ей все свои тайны. «Как же мне нравятся юные смертные, обуреваемые страстями. Мой самый любимый вид. Особенно, когда имеешь дело не с обычными смертными, а с красивыми девушками. Так, кажется, я повторяюсь, но мне простительно. Для вас, моя хорошая, все, что угодно. Но не все сразу, сначала мы сходим поужинать». Расплылся я в улыбке. Осталось только понять, как держать себя в руках, чтобы не нарушить данные матери обещания. В голове неустанно точил червячок. Я ведь не настоящий преподаватель. Вдруг таки можно? А что если вселенная, ну и моя мама, ничего и не заметит? Тем временем, мы очень медленно шагали по коридору. На этот раз мой трюк сработал не особо эффективно. Девушка стремилась не в сторону столовой, а поближе к моему телу. Так и жалась, чертовка. Эдак мы до столовой никогда не доберемся. Скорее, начнем зажиматься в ближайшем углу. Никогда не любил читать мысли красавиц. Это убивало всю интригу и делало вечеринки слишком предсказуемыми. Но сейчас другая ситуация. По-быстрому залез к девушке в голову и поискал информацию о том, где находится столовая. «Такс, ну что ж, юная леди, идемте», — хмыкнул я, прибавив шага. На самом деле, я увидел не только столовую, а эта девчонка не так уж и проста. Всегда считал, что нужно быть осторожным не только в своих словах, действиях, но и в мыслях. Эта же девчонка о ментальной гигиене даже не задумывалась. На поверхности ее сознания лежали грезы о мировом господстве и о владычестве. Мир в ее фантазиях рисовался в черно-красных тонах. Небо тяжелыми тучами нависало над огромным миром, наполненным марширующими солдатами и раболепными людьми, чьей единственной целью и смыслом жизни была моя спутница. В ее мечтах самым ярким пятном, в золоте и парче, была она сама, восседающая над мрачной вселенной. Как же это мило и предсказуемо. Смертные слишком привыкли страдать и причинять страдания другим. И как же я обожаю таких вот прелестных девушек с черными, как им кажется, сердцами. Вводить в искушение таких красавиц – одно из моих излюбленных занятий. Прямо-таки почувствовал себя Мефистофелем, моим старым товарищем из нижних миров. Ну да ладно, всегда меня удивляла тяга смертных к причинению страданий тем, кто от них зависит. Смертные спешили истязать рабов, подвергать тяжелой работе и подавлять их волю. Я же считал, нужно действовать иначе. Раз уж жизнь раба в твоей полной власти, то почему бы не сделать что-то хорошее? Почему бы не покормить раба? Или, не сделать ему приятный расслабляющий массаж? Да, черт возьми, почему бы не сделать раба, который зависит от тебя во всем, счастливым, если у тебя есть такие возможности? Тогда тебя будут окружать благодарные и радостные люди. Эх, неразумные смертные. Они совершенно не знают толк в веселой и счастливой жизни, а своими заблуждениями лишь усложняют себе веселье. Но не зря же я зовусь повелителем развлечений, владыкой удовольствия и королем веселого разврата. Мне, конечно, далеко до моего несравненного предка, но и я кое-что умею. Тем временем мы как раз вышли из здания Академии во внутренний сад. Как оказалось, самый короткий путь лежал насквозь через сады, приуроченные к общежитиям. Сначала нам предстояло пересечь мужской сад, затем женский, который я, собственно, уже видел из окна кабинета трансформации, а потом преподавательский, и сразу за ними располагалась наша основная цель – столовая Императорской Академии Магии. Мы как раз миновали массивные створки и оказались в довольно угрюмом месте, густо заросшим елями и соснами. Да уж от чего-то мужской сад излишне мрачноват. Хотя, скорее всего, его задумали таким в противовес розовому девчачьему. Сад наполняли тревожные звуки. Скрипы, едва слышные сдавленные стоны и тревожный шелест, как будто в зарослях прятались чудовища и пристально следили за нами. «Так значит, вы мечтаете о мировом господстве?» — Продолжая непринужденную беседу, обратился я к девушке. Она теперь еще сильнее жалась к моему плечу своей упругой грудью. Брюнетка невинно захлопала ресницами. «Да нет, что вы, я просто хочу стать могущественной волшебницей». «Да-да, все так говорят», — улыбнулся я своей чеширской улыбкой. «Но все мы знаем, к чему приводит излишняя власть. Власть развращает, а абсолютная власть абсолютно развращает. Не правда ли, моя хорошая?» — подмигнул я ей. Она тут же замялась, но совсем не смутилась. «Такая хорошенькая, мне сразу же захотелось». Легонечко нажать пальцем на ее носик со звуком «пум». «Ну, вот представьте, и что же вы предпримете, когда целый мир окажется у ваших ног? Что вы будете делать с теми людьми, которые будут готовы на все, что угодно, по одному вашему слову? Мало усесться на вершину пищевой цепочки и важно глядеть на всех сверху. Надо ведь еще и действовать». Девушка сделала вид, что призадумалась. Она-то прекрасно знала, чего она хочет, но говорить об этом преподавателю, от которого, вполне возможно, зависела ее власть, она не спешила. «Умная властная девочка». Тем временем мы миновали половину сада, и тут из земли в нашу сторону потянулись человеческие руки. Аво, неожиданно, какая интересная инсталляция. Земля взбугрилась, образовался разлом и оттуда принялись выползать зомби. Очень неплохое шоу. Они медленно повернулись к нам и устремили на меня и жмущуюся ко мне девушку горящие в полумраке глаза. «Мозги!» – протянули они в унисон. Из их возгласа могла бы получиться прекрасная музыка для вечеринки на Хэллоуин, им не хватило совсем немного мелодичности. «Ну, здрасте, здрасте!» – кивнул я им, продолжая неспешно шагать по саду. В этот момент мимо нас пролетел рыцарь в доспехах. Хотя, постойте, это был не рыцарь, это был настоящий робот, какими наполнены техногенно развитые миры. Он выпустил несколько ракет, которые тут же врезались в ряды зомби. «Вы под защитой империи», — произнес сверкающий начищенным металлом механоид металлическим голосом. «Так держать, боец», — невозмутимо отсалютовал я ему. Он ворвался в толпу зомби и с полной готовностью принялся защищать наш покой. Часть зомби медленно наступала на механоида, остальные рассыпались по местности. В следующий миг откуда-то сверху спикировала большая черная тень. «Прекрасное шоу!» – хохотнул я. Девушка с ужасом наблюдала за происходящим. Что-то мне подсказывало, она не часто бывает в этом саду, и для нее сражение с толпой зомби в новинку. Как оказалось, на робота спикировала здоровенная летучая мышь. Она мгновенно превратилась в вампира в черном плаще с красным подкладом, высокой черной прической и длинными белыми клыками. «Ты убил моих детей!» – прошипел он и тут же напал на робота со спины. Вот это зрелище! В следующую секунду голова вампирши запрокинулись, а рот скривился, обнажив белоснежные клыки. Зубки нежити прокусили шланг, как будто специально торчащий на обшивке робота. Раздался свист. Шланг оборвался, но и вампир не остался без повреждений. Оба его зуба теперь торчали в разные стороны. Шея робота оказалась кровососу явно не по зубам. Да уж умеют они здесь развлекаться. Хотя, мне по душе чуть другое веселье. В этот момент я даже остановился, чтобы посмотреть на страдания нуждавшегося в дантисте вампира и ничего не понимающего робота, который замешкался и даже перестал крошить зомби на части. В следующую секунду над всей этой безумной картиной зависло металлическое блюдце. Присмотревшись, я узнал в нем космический корабль инопланетян, каким их обычно изображают смертные из нешибко развитых техногенных миров. На металлической поверхности откинулся стеклянный купол. Оттуда показалась зеленая морда с огромными глазами, которая уставилась на происходящую картину. Ошарашенный вампир, роботы, двое частично уцелевших зомби уставились в ответ на инопланетянина. «Ой, да ну вас нахер!» – воскликнул инопланетянин, скрылся в своем космическом корабле и улетел. «Шикарное шоу, шикарное!» – хохотнул я и от души зааплодировал. «Вы не находите?» – взглянул я на девушку, которая, распахнув глаза, смотрела на происходящее с нескрываемым ужасом. «Ну, все с вами понятно!» – улыбнулся я ей и потянул девушку к небольшой арке, которая вела на территорию соседнего сада. В женском саду все было практически без изменений. Все те же голубые цветы, розы, пони и раздавленный роялем единорог, вокруг которого вовсю суетились маленькие каменные человечки. Рядом со всем этим бардаком стоял здоровенный демон. Только сейчас я понял, что он под 3 метра ростом. И он совсем не походил на инсталляцию, Я легко могу отличить настоящего демона из инфернальных миров от пустышки. Вот только он явно впал в ересь по отношению к учениям Инферно. Его черные волосы на голове были заплетены в толстую косу с небольшим голубым бантиком. Брови выщипаны, что придавало им лихой вид. Борода аккуратно выстрижена. Глаза. Да господи, зачем они это сделали? У него же глаза подведены. При всем безобразии, выглядел этот демон как лучший актер и покоритель женских сердец. Да, девчонки тут умели развлекаться, с этим не поспоришь. Тем временем, нас окружил ворох разноцветных бабочек. Казалось, что мы не идем, а летим на крылатом облаке. Ну, бабочки, это скучно. А вот демон, который потрясал золотым трезубцем и матерился по-демонски приятным баритоном, это любопытно. Големы, наконец, смогли оторвать испорченный рояль от земли и перенесли его. Под ним действительно распластался единорог с копытами, расставленными в разные стороны, и высунутым на бок языком. Как только рояль подняли, вокруг него довольно быстро собрались другие единороги. Девушка рядом со мной приостановилась, глядя на печальную картину, и печально вздохнула. Однако, в следующий миг, из цветастой кроны деревьев вылетела самая настоящая фея с крылышками и волшебной палочкой. «Ну что ж ты, крошка, ходишь где ни попадя», — произнесла крылатая, взмахнула волшебной палочкой, и здоровенный единорог тут же вскочил на ноги и побежал. Девчонка даже отлипла от меня и захлопала в ладоши. Ох уж эти девочки, ну какое ей мировое господство. Зато теперь я понимал, как можно растопить черную льдинку в ее сердечке, покорить ее и переманить на служение великому делу Бахуса, радости и веселью. Покопался в своих запасах питомцев-весельчаков, которые способны скрасить любую ситуацию и вечеринку. Ага, я знал, кто нам поможет в этом деле. Я хотел бы вам кое-что подарить. Прежде чем мы приступим к тренировкам, я бы хотел, чтобы вы научились обращаться с прислужниками. Иначе так недолго и оконфузиться. Вдруг, когда вы станете владычицей, над вами станут подшучивать. Девушка покраснела и захлопала ресничками. Я приостановился, взмахнул рукой, и прямо перед нами материализовался небольшой пушистый комок. Думаю, круглый пушканчик из мира Олимпии прекрасно подойдет на роль питомца для этой красавицы. К тому же, вполне сможет приучить девушку заботиться о подопечных. «Что это?» — спросила девушка с любопытством. «Это твой новый прислужник», — белозубо улыбнулся я. В этот момент на пушистом бирюзово-розовом комке распахнулись два огромных глаза. «Какая прелесть!» — тут же восхитилась девушка. «О, да, этот скромняга умел растопить любое девичье сердце. Из его мохнатого тельца тут же появились четыре цепкие лапки, на которые он и вскочил. «Здравствуй, госпожа, я готов служить тебе полностью», — елейным голосочком прощебетал пушистик. «Эксплуатируй меня всего, ведь перед тем, как командовать целым миром, лучше бы потренироваться на чем-то менее глобальном». «Знаю-знаю, не благодарите». Девушка захлопала в ладоши и наклонилась, чтобы погладить мохнатого колобка по спинке или по голове, или по животу. Черт его знает, где у него какая часть тела. И проверять, если честно, не спешил. Этот комочек радости только для девочек. Тем временем колобок, потеревшийся ладошку красавицы, ловко подскочил к ней и обхватил своими лапками ее лодыжку. «Моя любимая госпожа, я готов сделать все, лишь бы вы были счастливы. Ах ты ж мелкий проказник», — хохотнул я. «В общем, теперь он весь твой. Ну, пока не надоест», — подмигнул я ей. «А как его зовут?» — спросила девушка. «Это ведь твой прислужник, сама придумай», — улыбнулся я. «Я буду звать его Пушистик». Девушка перевела взгляд на меня, а пушистый сердцеед, воспользовавшись моментом, вдруг принялся перебирать лапками и взбираться по ноге девушки вверх, пока не скрылся под ее юбкой. «Ой, что он делает?» — воскликнула она. «Не переживай, он просто не любит быть на виду, вот и спрятался в ближайшем укромном местечке», — невозмутимо ответил я и продолжил шагать вперед. Пунцовая девушка поспешила за мной. «А что мне теперь с ним делать? Как что, властвовать над ним?» — хохотнул я. Колобок отчаянно протянул маленькую лапку и уперся в ткань юбки. Выглядело это забавно, но зверек, почувствовав, что на него обратили внимание, перестал топорщить юбку красавицы. Видимо, хотел добавить пару слов от себя. «Говори, малыш», — благосклонно разрешил я. «Люблю принуждение. Я готов быть вашим верным рабом», — послышался тоненький приглушенный голос из-под юбки. «Как принуждение? Такой милаха, к чему его принуждать?» — опешила брюнетка и непонимающе перевела взгляд на меня. «Как к чему? к абсолютному счастью и веселью, конечно же, усмехнулся я. В этот момент мы как раз миновали девчачий сад и вошли в учительский сад, но это уже больше походило на обычное человеческое место. Несколько кустов сирени, абрикосов и цветущих персиков тут и там стояли на просторных зеленых лужайках. Пять кленов нависали над прямой дорожкой, ведущей прямо ко входу в академическую столовую. Тут из листвы самого раскидистого клена на нас уставилась сова с огромными глазами. «А домашнее задание сделано», – прошипела она, глядя на нас. «Аво, а ты умеешь заставить понервничать», – отсалютовал я сове, подмигнул ей и пошел дальше. Девушка покраснела и еще плотнее прижалась ко мне. Что-то мне подсказывало, что несмотря на всю красоту этих садов, гулять в них никто особо-то и не любил. Стоило нам сделать еще пару шагов, как сбоку от нас вдруг вспучилась земля. Оттуда появился крот. Он нацепил на нос очки и строгим голосом спросил: «Готова к контрольной по трансформации?» Мы обошли его стороной, но не успели вернуться к диалогу, как сверху гаркнул стервятник: «Не отлынивай, учись». А я про себя подумал: да уж, я понимал, что у девчонок сад ужасен, но учительский сад со своими животными заучками – это кромешный мрак. Сюда я точно больше не ногой. Мы шли, а нам вслед кричали разные животные, вопрошающие, хорошо ли мы учимся, выполняем ли мы домашние задания, и кем планируем быть, когда окончим академию. Я, кажется, даже заметил бассейн с дельфинами. Они выпрыгивали из воды и радостно щебетали. Учение, свет, несем ли мы ответственность за то, кем мы станем? Вроде бы это все относилось сугубо к ученикам, но даже меня прошиб холодный пот, а по спине забегали мурашки. Слегка ускорив шаг, мы, наконец, добрались до очередной арки и скрылись в корпусе столовой. Глава 6. Антислизиния синхронность. Остановились мы только перед массивными двустворчатыми воротами. Со створок на меня гордо взирал двуглавый дракон, я ответил ему таким же гордым взглядом. Одна из голов дракона вдруг фыркнула и уставилась на нас. Хм, похоже, в глаза дракона встроены распознаватели личности. Моя прекрасная спутница первая подставила лицо и произнесла свое имя. Володина Ольга, студентка 4-го курса. Морда дракона расплылась в довольной ухмылке, пасть раскрылась, а вместо огня вырвалось довольное урчание. «Приятного аппетита», — глубоким баритоном пожелал ей дракон. «Ага, свою фамилию в этом мире я узнать не удосужился, ну, была не была». «Валерий Петрович, преподаватель теории и анализа заклинания», — невозмутимо проговорил я и уставился на вторую драконью голову. «Интересно, заподозрит ли эта ящерица неладное?» Пару мгновений рептилия сомневалась, но в итоге издала довольное урчание. Створки распахнулись. Наверное, преподаватели вправе называть себя в свободной форме. Передо мной и моей спутницей возникло огромное помещение, уставленное обеденными столами. А неплохо. Просторненько. Здесь можно и разгуляться. Вот и место для будущей эпичной вечеринки. Осталось понять, как у них в академии обстоят дела с закусками и амброзией. За некоторыми из столов группками сидели студенты. Но стоило мне пересечь порог, все в зале устремили взгляды на меня. Я тут же почувствовал магию времени и поспешил усилить кинематографичность своего появления. Мир немного замедлился. Люди вокруг замерли, наблюдая за эффектным появлением великого меня. Подул легкий ветерок, полы моего пиджака растрепались и приподнялись, волосы заволновались. Я слегка откинул голову и пригладил волосы рукой. Сопровождающая меня Олечка Володина лишь подчеркнула крутость моего появления. Но все дело, конечно же, в моем новом внешнем виде. Элвис хорошо выполнил свою работу. Время снова вошло в привычный ритм. Я поправил пиджак и окинул зал взглядом полным достоинства и обожания к благодарной публике. Чувствовать на себе восхищенные взгляды – это часть жизни для великолепного потомка Бахуса. Это же наш кислотный слизень. Послышался шепот с разных сторон. Да что ж такое, нужно срочно что-то сделать с этой кличкой. Вы меня, вообще, хорошо разглядели или еще повертеться? Какой я слизень? Да я самый настоящий антислизень. Золотой лев, бог во плоти. Да ты чего, это точно не он, возразил женский голос. А кто еще у нас ходит с бородой? Спросила подружку та самая отличница с первой парты. Помню эту крошку, девчонка беспрерывно тянула руку на моем занятии, ну не завхоз же. Одно радовало, что во всех голосах звучало восхищение. Ай да Элвис, ай да сукин сын, ну и, ай да я. Сурово на меня смотрел только один паренек, он остервенело раздирал столовыми приборами зажаренную медвежью лапу. Знакомое лицо, да это же тот самый смельчак, что пытался натравить на меня осьминога своим заклинанием. Я даже имя его запомнил, Игорь. Видимо, после моей невинной шутки, он решил отомстить всем медведям. Хорошо хоть не панду поедал, а то я бы его не простил. Панды ведь такие кайфовые. Игорь посмотрел на меня налитыми кровью глазами. Какой обидчивый. Ах, ну да, я ведь зашел весь такой стильный, да еще и в компании его девушки. В очередной раз пожалел о том, что нельзя кутить со студентками. Костяшки пальцев на руках у парня побелели, а вилка и нож слегка согнулись. Он слишком напряженный. Потом поболтаю с ним с глазу на глаз, да расскажу пару верных секретиков, как поражать красавиц в самое сердечко. Но все потом. На самом деле, не люблю откладывать дела, только во имя прекрасных дам. Я лишь подмигнул ему и расплылся в улыбке. Парнишка тем временем принялся с новой силой терзать медвежью ногу и, кажется, представлял, что перед ним не медвежья нога, а моя. Вилка взлетела над столом и вонзилась в бедро медведя. Моя спутница хмыкнула и отвернулась от парня, затем потянула меня за рукав в сторону дальнего угла. Оленька привела меня к уединенному столику. По дороге я встретил несколько знакомых лиц, лихо подмигнул им и в ответ услышал восхищенные женские вздохи. Кто-то может поспорить, но я отчетливо их слышал. Мы уселись за стол. Так, и на чем же мы остановились? Продолжил я разговор, как ни в чем не бывало, пытаясь понять, как у них принято вести себя в столовой. Вы обещали меня научить секретной магии. Девушка положила ручку мне на бедро и беззастенчиво заглянула мне прямо в глаза. Теперь я понял, зачем она выбрала столик в укромном уголке. Эх, мама, как бы я хотел забыть твои наставления и сделать вид, что разочек ошибся. Пара девчонок, что сидели напротив, заметили то, как моя спутница гладит меня по коленке. Они синхронно залились краской, отвернулись и принялись шушукаться. Ну а Олечке хоть бы хны. Пока я глядел по сторонам, перед нами материализовались два ифрита с подносами в мускулистых руках. Ифриты – это такие огненные джинны. Местные явно испытывали слабость к мирам Инферно. К слову, ифриты довольно своенравные. Интересно, как они заставили их прислуживать. Чувствую, у этого мира есть свои любопытные секретики. Тем временем, ифриты поставили перед нами тарелки и кубки. На позолоченных тарелках, украшенных драгоценными камнями, растеклась лишь серо-перламутровая жижа. В бокале плескалась та же бурда. И что это? Я уже согласен даже на медвежью ногу. Я преисполненный возмущения повернулся к ифритам, но те тут же исчезли. Что ж, настоящий охотник не тот, кто гоняется за едой, а тот, кто умеет выжидать. Перевел взгляд на тарелку девушки. Там уже была не бурда. Сама кореглазая красавица уже давно провела рукой над посудой, и в ней материализовалась паста с креветками. А вы так и будете смотреть на заготовку? Девушка заметила, как я с сомнением изучаю свою кашицу в тарелке. Этот мир все больше меня удивлял. Похоже, они доросли до транссублимации пищи. У меня сегодня рыбный день, хихикнула она, проследив за моим взглядом. Я последовал примеру Оленьки и тоже провел ладонью над своей тарелкой. Передо мной возникла горка ракушек и небольшой рыбный стейк. Неплохо для начала. С местной гастрономической магией я уже совладал, можно поставить галочку. Два щелчка пальцами и ракушки превратились в прекрасное ожерелье. Его я протянул Ольге, а сам принялся за еду. Два подарка за вечер. Если бы не была моей ученицей, было бы, где разойтись. «Ой, это мне?» – просияла девушка и сразу же застегнула ожерелье на шее. Я притянул к себе изящный кубок и провел над ним рукой, мысленно пожелав амброзию с пятилетней выдержкой. В первое мгновение ничего не произошло, но минуту спустя кубок принялся искрить, да так что начал напоминать серпантин. Разноцветные камни, до этого ярко сияющие на стенках сосуда, потухли, и стало очевидно, что кубок сломался. Видимо, местной посуде не хватало мощности для столь чудесного напитка. А можно ли другой бокал? Этот испортился, провозгласил я, будто гипнотизер, что нарвался на невосприимчивого человека. Праздничное настроение меня не покидало никогда. Девушка улыбалась с предвкушением. Видимо, думала, что я приступил к демонстрации своих способностей. То ли еще будет. Оленька с нескрываемым интересом протянула свой кубок. Наверное, гадала, чего я такого заказал. Что ж, раз амброзия мне не светила, тогда без лишних изысков. Заказал обычный 25-летний вискарь, провел рукой над кубком. Но случилось еще более неожиданное. Кубок издал громкие неприятные звуки и проорал на всю столовую. Не будь как лепеха коровья, спирт вреден для здоровья. Сизое облако собралось вокруг стола и взорвалось со звуком тюнг. Все студенты в столовой тут же обернулись. Я бы пожал руку тому, кто придумал звуки в этом мире, и наказал бы того, кто запретил алкоголь. Работать со студентами – это сплошной стресс. А как еще снимать стресс, если с одной стороны запрет от матушки, с другой – упрямая посуда? Не просто тут будет устроить отвязную вечеринку. Возмутился я. Оля на мое возмущение не отреагировала. Ей и так было, чем заняться. Она то оглаживала свое новое украшение, то прислушивалась к пушканчику. Ну раз здесь столько ограничений, тогда я выпью что-то на ваш вкус. Приосанился я и плавным движением пододвинул кубок Коленьке. Девушка нисколько не смутилась. Смелая девочка, такие мне всегда нравились. Прелестница провела рукой над кубком и протянула мне густоватый молочного цвета напиток. Я тут же пригубил. Что это за восхитительная жижа? Поинтересовался я у девушки. Оленька рассмеялась и деловито погладила одну из ракушек на своей роскошной груди. Она явно хотела меня удивить. Какая хорошая девочка. Как, вы разве не узнали? Парное молочко единорога, пояснила Оля и тоже отхлебнула из кубка. Я вдруг почувствовал незнакомую магию. Прислушался к себе. Хм. Похоже, это молочко воздействовало на мое тело. Я попытался разгадать смысл воздействия. Да это же зелье молодости. Теперь моему телу уже не 36, а 34. Ну и ну. Молочко, причмокнул я языком. Видимо, слишком громко, потому что две наши соседки снова принялись бросать косые взгляды в нашу сторону. Ну, это они из зависти. Ой, кстати, вдруг вспомнила девушка. А чем кормить пушистика? Он любит овощи и фрукты. Морковку, кукурузу, огурцы, бананы. Оленька снова провела пальчиками над тарелкой и на ней появилась массивная очищенная морковка. Девушка тут же схватила ее рукой. О, милостивый Бахус, как же я обожаю девушек с продолговатыми предметами в руках. Ты же моя зайенька, я тебе все, что захочешь, расскажу и покажу. И про магию, и про рабство во всех его проявлениях и вообще про все, о чем только попросишь. Я бы тоже морковочку съела, задумчиво произнесла она своим обычным томным голосом, приложив овощ к щеке. Девушки за соседним столом синхронно поперхнулись. Я от неожиданности даже приподнял брови. На мой вопросительный взгляд она ответила. Я сладкое на ночь не ем, томным голосом произнесла она, а морковочка в самый раз. Пушистик под юбкой Оленьки, почуяв запах еды, завозился и принялся попискивать. Оленька ойкнула и принялась его поглаживать. К слову, разместился он аккурат между бедер. Знал, куда залезть, мелкий пакостник. Девчонки, которые сидели напротив и как раз смотрели в нашу сторону, продолжали действовать синхронно. Они застыли и пораскрывали рты. Следом Оленька, как хорошая девочка, решила таки покормить пушистика и поднесла морковку к юбке. Затем, совершенно не задумываясь о том, как это выглядело со стороны, она принялась засовывать толстенную морковку между расставленных ножек. Думаю, еще пару секунд, и девчонки за соседним столом либо бухнулись бы в обморок, либо перевозбудились бы. Если честно, я их понимал. Ну кто откажется от радости покормить пушистика? Добрый вечер, привлек я их внимание. Стоило им перевести взгляды в мою сторону, как я игриво им подмигнул. Может, присоединитесь к нам? Девчонки взвизгнули, по-прежнему синхронно. Засобирались и опрометью бросились к выходу. Жизнерадостно улыбнувшись, я решил сосредоточиться на еде, в то время как Оленька кормила пушистика и, хлопая ресничками, глядела вслед улепетывающим прочь ученицам. Я хлебнул еще молочка и иронично вздохнул. Эх, и чего им так пушистик не угодил? Оглядел зал и столкнулся взглядом с недавним Олиным ухажером. Побелевший Игорь глядел на нас налитыми кровью глазами. Его ноздри раздувались, а вилка и нож торчали в столешнице. Как по мне, этот парень слишком напряжен. Глава 7. Гнев круглого пушканчика. Я решил покинуть столовую и переместиться в более приятное место, но не успел. А вот ухажер Оленьки, кажется, перешел к решительным действиям. Он порывисто встал из-за стола, со злобой отбросил в сторону вилку, которая просвистела в паре сантиметров от учителя трансформации. К слову, преподаватель, пребывая в своих мыслях, даже не разобравшись в происходящем, походя превратил летящую вилку в голубя. Полыхая от ненависти, будто пыхтящий паровоз, Игорь направился к нам. Что ж, веселье бывает разное. Скандалы я всегда старался обходить стороной. Но раз уж другого выхода нет, всегда забавно посмотреть на смертных, что в наивности своей решались поссориться с полубогом. Я откинулся на стуле и принялся наблюдать за развитием ситуации. Представление обещало быть интересным или хотя бы неожиданным. «Принесите попкорн, шоу начинается». Парень встал в паре метров от нас, упер руки в бока, набрал полную грудь воздуха и... «Что вы себе позволяете?» — надрывно крикнул Игорь в мою сторону. Я лишь невозмутимо вздернул брови, ожидая продолжения, но запал у него быстро кончился. Парень покраснел и тут же переключился на девушку. «А ты, как ты могла, Ольга? Это омерзительно. С этим прилизанным слизнем. А что ты делала с морковкой? Игорь, я не понимаю, что с тобой?» — испуганно запричитала Оленька. Я решил перенять инициативу. «Игорь, вы слишком драматизируете». Растянул я губы в чеширской улыбке. Она лишь хотела погладить своего пушистика. Парень так и застыл, принявшись раскрывать и закрывать рот, будто рыба. Оленька вскочила на ноги, переводя взгляд с меня на обезумевшего скандалиста. А я продолжил. Правда, пушистику показалось мало, я многозначительно подмигнул парню, и она решила накормить его морковочкой. Мои слова явно произвели на бедного Игорёшу неизгладимое впечатление. «Вы сам дьявол», — взревел он. Я даже зарделся, так меня еще никто не называл. А парень перешел к решительным действиям. «Я спасу тебя от омута разврата». Он потянулся к Оленьке, явно намереваясь грубо схватить девушку за руку. «Не подходи, Игорь, ты меня пугаешь». Встревоженная девушка попятилась. «Давай обсудим», уверенно, произошло недоразумение. Тем временем Пушистик, поняв, что происходит нечто неладное, решил высказать свое фи. Зверек что-то возмущенно пропищал, затем выставил вперед лапку, видимо, потрясая кулачком. Со стороны же это выглядело несколько комично. Юбка Оленьки, до этого спокойно прикрывавшая ножки, вдруг встопорщилась заметным бугром в самом неожиданном месте. Причем этот бугор указывал ровно на скандалиста, да еще и гневно подрагивал. Стоит ли говорить, что благой порыв парня спасти красавицу из-под влияния порока резко улетучился. Он совсем не по-мужски взвизгнул и прижал руки к себе. «Оля, я же любил тебя. Как же это?» В этот момент Пушистику показалось, что на него обращают слишком мало внимания, и он выставил вторую лапку. От увиденного зрелища Игорь едва не бухнулся в обморок. Однако, смог взять себя в руки и с воплем ринулся прочь. «Шикарно!» Я окинул взглядом столовую. Все присутствующие замерли, наблюдая за некрасивой сценой. Самое забавное, что кроме ревнивца, больше никто не заметил возмущенного Пушистика. Только я приготовился к веселью, а главный герой уже умчался. Испугался безобидного круглого пушканчика. Оленька непонимающе посмотрела вслед своему бойфренду. Теперь, вероятнее всего, бывшему. «Что ж, займемся магией», — невозмутимо спросил я, обращаясь к прелестной ученице. Девушка перевела растерянный взгляд на меня. «Ох уж эти юноши, так легко позабыл про свою любовь из-за легкого недоразумения. Я бы даже сказал, небольшого нюанса». В этот момент у нашего стола материализовалась не менее прелестная Анечка Сергеевна. «Валерий Петрович, что здесь произошло?» Прелестная учительница с сожалением смотрела на меня. «Наши ученики совсем отбились от рук. С этим срочно нужно что-то делать. Я молчу про рояль, но скандалить с преподавателями, да еще и в людных местах, это уму непостижимо. Предлагаю поставить этот вопрос на завтрашнем педсовете на первый план. О, времена, о, нравы!» — хохотнул я. «Анна Сергеевна, нам всем необходимо расслабиться». Девушка, последовав моему совету, выдохнула, а я продолжил. «Как можно скорее и желательно вместе», — добавил я. «Здесь совершенно не о чем переживать. Ученик не смог совладать со своими чувствами. Вы лучше расскажите, что у вас за прелестные духи». Анечка Сергеевна тут же зарделась. «Аромат спелого персика, спасибо, что заметили. Кстати, а я вас едва узнала». Улыбаясь, перевела тему преподавательница. «Вы так изменились. А как вам идет этот пиджак? Я считаю, все должно быть на высшем уровне», — подмигнул я ей. «Хотите потрогать ткань пиджака?» Девушка залилась краской, но не отступила. Нерешительно шагнув ко мне, она попробовала на ощупь лацкан пиджака. «Действительно, очень приятная ткань», — изумилась девушка. «Вы тоже очень приятная», — многозначительно произнес я. Анечка тут же распахнула глаза и покраснела еще сильнее. «Валерий Петрович, не уверена, что верно вас поняла, но вы заставляете меня смущаться», — сдержанно произнесла Анна Сергеевна. «Это нормально», — невозмутимо глядя на раскрасневшуюся красавицу, ответил я. «У меня все под контролем. Тем временем, недовольная развитием ситуации Оленька, перешла к решительным действиям. Ей, похоже, не нравилось, что я совсем о ней забыл. И как же мне распланировать свой вечер, провести его с Оленькой, с которой мне строго противопоказано тесное взаимодействие, или с Анечкой, которая твердо считает себя порядочной девушкой даже в моем присутствии? Ученица кашлянула и потянула меня за рукав. «Я готова практиковаться», — заявила Оленька и прижалась всей своей готовностью еще ближе ко мне. «И прямо сейчас», — я лишь кивнул и снова переключился на Анечку Сергеевну. «Анна Сергеевна, а у вас какие планы на вечер?» — обратился я к прелестнице, но преподавательница только отвела взгляд. «Я определенно занята, завтра ведь спецсовет. Мне нужно тщательно подготовиться. Будут решаться важные вопросы», принялась объяснять девушка. «Какие могут быть важные вопросы, когда на кону такой вечер?» Задал я риторический вопрос, но девушка на полном серьезе принялась разъяснять. «На повестке дня стоит немало важных вопросов. Если к ним подходить халатно, это может пагубно отразиться как на нашей академии, так и на всей империи. Дорогая моя, вам срочно нужно расслабиться. Нельзя же столько говорить о работе. Не хотите ли прогуляться до моей комнаты, посмотреть на звезды или на другие достопримечательности?» Предложил я Анечке Сергеевне, включив все свое божественное обаяние. Анна Сергеевна задумчиво посмотрела на меня и тихо произнесла: «Какие такие звезды? Звезд на небе 7 лет как нет. Что значит нет?» Искренне удивился я, глядя на самую настоящую звездочку. Анечка Сергеевна задумчиво поглядела на меня. «После того, как в наш мир вторглись демоны, звезд на небе нет», слегка нахмурив бровки, ответила она. «У меня волшебная комната», поспешил заверить я. «Любопытно, как же они живут без звезд? Надо будет изучить этот феномен. Я слышал о такой магии у демонов при захвате миров. Они отсекают целую солнечную систему и помещают в подпространство. Если так, то дела мои плохи. Что же за магию применил Кроносвич, и как он смог меня сюда сослать? Этак мне придется с демонами договариваться или с боем прорываться из мира. Один плюс, звезды тогда точно вернутся, заодно удастся порадовать девочек». Вокруг нас собиралось все больше людей. Некрасивая сцена с Игорем заинтересовала многих. Хорошо, что Пушистик больше не выпячивал свои лапки, а то градус веселья грозил значительно повыситься. «И как мне кажется, надо сегодня провести беседу с Игорем Анисимовым», продолжила тем временем Анна Сергеевна. «Хочу понять, стоит ли выносить вопросы его поведения на повестку дня. Ну нет, на этого паренька у меня великие планы. По крайней мере, я планирую знатно повеселиться, а вмешательство педсовета этому лишь помешает. Следует заметить, что ничего плохого не произошло», поспешил заверить я. «С возмутителем спокойствия я пообщаюсь сам. Можно расходиться, раз уж мы поужинали». Я стряхнул с полы пиджака невидимые крошки и указал рукой в сторону выхода. К слову, обе головы дракона, до этого охранявшие столовую, прикрыли глаза и, судя по всему, мирно спали. «Анна Сергеевна, если хотите, можно вместе порепетировать вашу речь к завтрашнему педсовету. Например, в моей комнате», — улыбнулся я. «Соглашайтесь скорее, я очень благодарный слушатель». На моей руке стальной хваткой сцепились коготочки Оленьки. Она явно не собиралась меня никому уступать, даже учительнице. Оленька поняла, к чему все идет, схватила меня под локоть и вмешалась. «Так, стоп, а как же я?» — с вызовом спросила девушка. «У вас не должно быть никаких дел, пока вы не научите меня, чему обещали». Я почувствовал, как личные границы девушки раздвинулись и явно были не прочь пригласить меня в гости. Брови Анечки Сергеевны от такого заявления и вовсе поползли на лоб. «Но ведь не зря я потомок Бахуса. К чему отказываться от чего-то, когда можно получить все и сразу?» Я огляделся. Вокруг продолжали толпиться ученики. Я увидел сплошь знакомые лица. Ближе всех стояла группка моих девушек, замешанных в уничтожении рояля. Чуть поодаль перешептывались студенты, которые присутствовали на занятии по теории заклинания. Ситуации явно требовалась опытная твердая рука. Как хорошо, что у меня их целых две. Что ж, все компоненты для создания отвязной вечеринки присутствовали здесь и сейчас. Предлагаю всем желающим немного повеселиться и попрактиковаться в магии, провозгласил я, обращаясь ко всей собравшейся аудитории. Ученики отреагировали положительно, большинство закивали, другие перестали шептаться и с готовностью устремили взгляды на меня. Осталось найти удобное место для магической практики, желательно без лишних глаз, попросторнее и недалеко от кампуса. Вечеринка обещала быть крайне развязной, с таким-то количеством девчонок. Оля не скрывала своего недовольства и нетерпеливо фыркнула. Девушка никак не могла смириться, что я собираюсь учить магии не только ее. Однако она решила не сдавать позиции во что бы то ни стало оставаться в центре внимания. «Я знаю прекрасное место», — уверенно заявила девушка. Все взгляды скрестились на ней. «Какая же милаха, очень люблю инициативных девочек. Ну это же прелестно, веди нас», — тут же отреагировал я. Оленька, гордо вскинув носик, уверенно зашагала к выходу. «Я пошел следом, а за мной и все остальные. Анна Сергеевна, вы составите нам компанию?» — подмигнул я девушке. «Мне нужно готовиться к педсовету», — неуверенно принялась оправдываться она, хотя и шагала рядом со мной. Я нутром чувствовал, как ей хочется повеселиться с нами. «Ну же, смелее, девочка моя!» Наконец, Анечка Сергеевна созрела. «Но на всякий случай я поприсутствую на вашем внеклассном занятии. Второй преподаватель точно будет не лишним. Мало ли какие инциденты могут произойти. Вот и хорошо». Тем временем, старательно виляющая попкой Оленька направилась вглубь кампуса. На меня она демонстративно больше не оглядывалась, всем своим отстраненным видом показывая глубочайшую обиду. Месть ее безусловно беспощадна, и как я теперь жить-то буду без ее бесценного внимания? Но мы ведь все равно идем в одном направлении, и наши пути очень скоро пересекутся. Глава 8. Голая вечеринка. Мы проследовали за недовольно сопящей Оленькой. Она то и дело косилась на следующую за нами толпу, или на Анечку Сергеевну, не скрывая враждебности. Ох уж эти женщины, как же я их обожаю, во всех их проявлениях. Наш наскоро сколоченный отряд оказался в просторном помещении. Больше всего оно напоминало спортивный зал, за тем исключением, что у него были мягкие стены и пол. Очень любопытно. Похоже на палату психиатрической лечебницы для гигантов. Ну что, устроим веселье? Оглядев территорию, спросил я, с чего начнем? Меня тут же обступили ребята. Одни смотрели с любопытством, другие с ожиданием и воодушевлением. В основном вокруг меня собрались те, кто сегодня наблюдал за трансформацией жуткого спрута в милое животное с волосатыми лапами. Значит так, сейчас я буду демонстрировать вам магию разных уровней, и чтобы вы легко ее запомнили, визуально покажу конструкции. Также я усилю эти визуализации запоминающей магией. Если вы их прочтете, то, скорее всего, запомните. Сложность запоминания, конечно же, будет зависеть от уровня и сложности заклинания, ну и от ваших магических способностей, естественно. Всем все понятно? Ребята закивали, кто-то с недоверием, двое парней переглянулись и вовсе покрутили пальцем у виска, мол, совсем сбрендил их преподаватель по теории и анализу заклинания. Ну, тогда начнем с легкого, хохотнул я. С чего бы начать? Крепкий алкоголь нам нельзя, он здесь под запретом. Окуривать их веселящими травами, наверное, тоже не стоило. Но вот наполнить комнату благовониями, которые расслабляют и поднимают настроение, без каких-либо последствий, почему бы и нет. Комнату заволокло сизым дымком, а также ароматами лаванды и барбариса. Девушки возбужденно подняли брови, парни нахмурились. «И что здесь такого сложного?» – спросил насупившийся толстячок. «Подожди, мой хороший, сейчас магия подействует, и ты больше не захочешь задавать наивных вопросов», — улыбнулся я. «Чего же еще не хватало для прекрасной вечеринки?» «Конечно же, музыки». Я хлопнул в ладоши, завершая заклинание призыва. Как я и обещал, все мои действия дублировались над моей головой, и каждый, кто прочитает это несложное заклинание, сможет в будущем его повторить. В комнате тут же появились прекрасные дриады, нимфы и геспериды. Нет, я не материализовал огромную толпу дам. Сложную магию лучше показывать постепенно от малого к большему. Так интереснее и больше вероятности, что ученики хоть что-то запомнят. Призвать образы, наполненные разумом прекрасных существ, это первый этап. Самый неэнергозатратный и сразу задающий настроение всему мероприятию. Самое главное, мало кто понимал суть и тонкость этой прелестной магии. Тела прекрасных созданий сейчас находились у себя дома и мирно спали. А вот их сознание появилось здесь, с нами в этом зале. Большинство красоток, несмотря на мой новый облик, узнали меня сразу, заулыбались и принялись махать руками. Совсем недавно мы с ними устроили отвязную вечеринку и бессовестно дразнили атлантов. Потом на нас еще долго жаловались за сильнейший звездопад. Девушки быстро приняли правила игры и, весело хохоча, разбежались по залу. Одновременно с красавицами появились весельчаки-сатиры, мускулистые, симпатичные парни с залихватски закрученными усами. Многие считают, что их минус – козлиные копыта, но, как ни странно, именно эти шерстяные ноги сводили девушек с ума. Рядом появились лепреконы в веселеньких зеленых костюмчиках и забавных шляпках. Этих ребят я тоже знавал давно. Два сатира-барабанщика, три лепрекона-гитариста, виолончелист, арфист, саксофонист. В общем, целая труппа, способная зажечь даже самую неподъемную толпу. Остальные тут же принялись беззаботно пританцовывать под энергичную музычку. Вишенкой на торте стал появившийся парящий над полом рояль в самом центре зала. За ним сидел мой дорогой ленивец Элвис с неизменными белыми рукавами. Он приподнял темные очки, изучая публику, затем подмигнул в сторону самой плотной толпе девчонок. «Ну что, детки, оживим это прекрасное место рок-н-роллом». Элвис принялся показывать класс за клавишами, и толпа взорвалась от восторга. Мой маленький пушистый друг знал, как зажечь публику. Лепреконы поддержали мотив и от души заскользили пальцами по струнам. Саксофон придал композиции Элвиса особенный шарм. Остальные музыканты поймали ритмы, не стесняясь в пируэтах, принялись творить искусство веселья. Геспериды, дриады и нимфы, подхватив мелодию, кружились по залу еще больше, заводя толпу. Хотя, казалось бы, что дальше уже некуда. Одурманенный музыкой и ароматами благовоний студент попытался ущипнуть пробегающую мимо нимфу за зад, но его пальцы прошли сквозь девичью фигурку. «Так это же иллюзия. Какой в ней смысл-то?» – возмущенно заявил он. «Ну я же показываю вам базовые заклинания». Я похлопал в ладоши и сплел более сложные структуры. Миг, и прекрасные девы вместе с сатирами стали материальны. Не все сразу, мои дорогие, всему свое время. Призванные красавицы, поняв, что произошло, весело захохотали и принялись плясать с еще большим энтузиазмом. Парочка прекрасных дам тут же бросилась ко мне. Красавицы стали целовать меня в щеки. «Бахусович, воистину ты просто космос!» — воскликнули они, процитировав мой излюбленный каламбур. «Я знаю, не благодарите, девочки. Развлекайтесь и танцуйте», — расхохотался я. «И снова я в своей стихии. Как же я это обожаю. А у нас что, не будет ничего выпить?» Тут же спросила одна из нимф. «Как же?» — хохотнул я. Произнес новое заклинание, и прямо посреди зала появился здоровенный фонтан, из которого тут же забило легкое вино. Студенты одобрительно зааплодировали, а следом, перед каждым из присутствующих материализовались золотые кубки. «Веселитесь, отдыхайте. Настоящая магия – это веселье. А веселье – всегда магия», – провозгласил я. Меня уже никто не слушал. Какая там магия, когда тут такие дела творятся? Практически все присутствующие уже занимались своими делами. Парни расхватали нимфы и уже плясали с ними. Весельчаки-сатиры приглашали на танец студенток. «И да будет веселье, во имя Бахуса!» Благословил я очередную случайно созданную вечеринку. Музыка наращивала обороты. Девушки танцевали. Даже Анна Сергеевна, поддавшись порыву и забыв абсолютно обо всем, отплясывала с разгоряченным сатиром, весело хохоча. «Люблю, когда приличные девушки беззаботно предаются веселью. Как же прекрасно!» Я кружил и буквально купался в окружавшей меня божественной энергии веселья и праздника. Она потоками наполняла меня и толкала на новые свершения. Да и вечер только начинался, а чем он закончится, ведал один только Бахус. И это прекрасно. Чтобы оживить окружающих, я призвал десяток купидончиков. Они принялись шнырять тут и там, атакуя всех, кого ни попадя, крохотными стрелами. Мелкие пакостники заставляли наполняться весельем всех, в кого попадали. Танцующие принимались целоваться, а кое-кто и вовсе спешно покидал нашу вечеринку. Купидончики с маленькими крылышками разлетелись по всему залу. Их пухлые щечки раскраснелись, а кудряшки озорно торчали в разные стороны. Колчаны сами наполнялись стрелами благодаря хохоту окружающих. Веселье нарастало. Я успел потанцевать с одной нимфой, с тремя дриадами, перехватил медленный танец с Гесперидой. После был зажигательный танец сразу с двумя ученицами одновременно. Это были те самые близняшки из моего класса. С одной я уже познакомился на занятии. Они обращались друг к другу по имени, поэтому я узнал, что одну сестру зовут Карина, а вторую Марина. Потом очередь дошла и до Анны Сергеевны. С ней танец получился самый волнительный и незабываемый. Бьюсь об заклад, богиня Грации щедро одарила Анечку гибкостью и пластичностью. Наблюдать за ней приятно, а вести ее в танце, и вовсе истинное удовольствие. Вечер получился просто отпад. Когда медленный танец достиг кульминации, мимо нас пролетел особенно бойкий купидончик и выстрелил Анне Сергеевне аккурат пониже спины. Я не успел опомниться, как она впилась в меня губами. Однако, тут же отпрянула, захлопала ресницами и недоуменно уставилась на меня. «Валерий Петрович, вы же понимаете, что я там должен понимать, я так и не узнал, хоть и догадывался. Никто не должен узнать об инциденте, и что девушка она порядочная, и бла-бла-бла». Наше веселье прервал недовольный голос. «Что это вы здесь устроили? Беспорядок мне тут чините». Я оглянулся, продолжая обнимать прекрасную Анну Сергеевну, и встретился глазами с тем самым трехметровым демоном. Именно он сегодня руководил процессом соскребания единорога с газона. «Ну вот, надеюсь, этот здоровяк не испортит веселье. Анна Сергеевна, я вас оставлю», своей фирменной улыбкой одарил я растерянную девушку и направился на перерез демону. «Дорогой вы мой архидемон», раскинув руки в стороны, поприветствовал я новоприбывшего. «Присоединяйтесь к нам. К чему вам ходить с такой кислой миной? Здесь же столько всего веселого». «Ничего веселого здесь нет», мою тонкую лесть демон пропустил мимо ушей. «Вы сейчас тут все заляпаете, а мне потом убираться». «Не переживай, мой краснокожий друг, есть прекрасные заклинания исчезновения. Не успеете моргнуть, как порядок сам себя наведет. Уверяю, я помогу вам с этим разобраться». «Слово», хотел сказать полубога, но поправился. «Слово преподавателя». «Ну, раз так, то можно и расслабиться», произнес демон, сохранив прежнюю кислую мину. Он отошел в дальний темный угол и уселся прямо на пол. «Что ж, лучше так, чем вступать в полемику с недовольным демоном, да еще и в разгар вечеринки». Тем временем, Анна Сергеевна меня догнала. «Валерий Петрович, это все срочно нужно прекратить. Во-первых, проведение вечеринок претит правилам нашей академии. Никто не должен о них узнать. Мы с вами люди порядочные. Нам нельзя устраивать увеселительные мероприятия. А если пересуды начнутся, подумайте о нашей репутации. Завтра педсовет. И вообще, ой, ну начинается. Что, простите?» Взвилась Анечка Сергеевна. «Уже исправляю», улыбнулся я. «Все ради вас и к вашим ногам». Анна Сергеевна с удовлетворением кивнула. «Только позвольте, я буду делать все постепенно», невинно посмотрел я на нее, чтобы ребят не расстраивать резким завершением. «Вы же не против?» Анна Сергеевна осторожно кивнула, а я, растянув губы в своей фирменной улыбке, привлек взгляды студентов. «Внимание, все, кто еще способен учиться, показываю заклинание исчезновения и рассеивания. Сперва убрал сатиров». «Ну, как убрал? Сначала исчезла вся их одежда, вызвав целую волну восторга среди прекрасной половины присутствующих в зале. Почти сразу пропали и сами сатиры. Правда, я немного схитрил, музыка-то осталась, а Элвис стал прозрачным. Его я точно не буду лишать веселья». Следом, в точно таком же порядке испарились нимфы, гесперида и дриады. Сначала с них также исчезала одежда, вот только красавицы, поняв мою шалость, лишь захохотали и с большим куражом принялись кружить по залу. Их я придержал чуть-чуть подольше на радость парням. Рядом со мной стояла пунцовая Анна Сергеевна и явно сердилась. «Ну ладно, наверное, не стоит ее злить», произнес несложное заклинание, и прелестницы тут же растворились. «Валерий Петрович, зачем вы это? Что вы здесь устроили?» Не выдержала Анна Сергеевна и схватила меня за локоть. «Все под контролем, моя хорошая. Я же обещал всех убрать. Я убираю, а еще обещал научить учеников магии», подмигнув Анечке, привлек внимание присутствующих. «Ученики, все запомнили заклинание исчезновения?» «Да», дружным хором ответили студенты. «Вот и прекрасно. Анна Сергеевна, а вы запомнили заклинание?» Перевел внимание на прелестницу. «Смотрите, а то я и вас буду экзаменовать, лично». «Не смешно, Валерий Петрович, поскорее прекращайте это все», девушка нахмурила бровки. «Да почему бы и нет?» Я слегка приглушил музыку, затем убрал фонтан с вином. Минуя Анну Сергеевну, ко мне тут же подлетели две близняшки. Те самые, с большой харизмой и огромным рвением научиться новому. Они зажали меня с двух сторон, прижимаясь грудью. Возбужденными голосами близняшки в унисон принялись шептать. «Валерий Петрович, это было просто восхитительно. Зовите меня просто Космос», улыбнулся я. «Вы же научите нас», зашептала одна из них мне прямо на ухо. Я даже не понял, кто именно из них, Марина или Карина, да и какая разница. «Конечно же, чему именно вас научить, девочки мои, хохотнул я, всему, зашептала вторая, ловя мой взгляд. Научите нас всему, повторила первая близняшка, вплотную прижавшись ко мне всем телом. Мы готовы на все, произнесли они хором. В этот момент я увидел злые глаза Оленьки. Она следила за ситуацией со стороны, и ей очень не нравилось открытое желание девочек учиться. Она слышала каждое слово сестер и явно начинала закипать.